Глава пятая. Приключения Каспиана в горах. Потом у Каспиана и его наставника было еще много секретных бесед на вершине главной башни. Из них Каспиан узнавал о старой Нарнии все больше и больше. Так что мечты и размышления о старых днях, о том, как было бы хорошо, если бы они вернулись, заполняли все свободное время. Но его было немного, потому что образованием принца занимались теперь всерьез. Он учился владеть мечом и скакать верхом, плавать и нырять, стрелять из лука и играть на флейте и лютне, охотиться на оленей и свежевать их потом. А кроме того, он учил космографию, риторику, геральдику, стихосложение и, конечно, историю. И немного юриспруденции, физику, алхимию и астрономию. Магию он учил только в теории, так как доктор Корнелиус сказал, что практическая часть — неподходящее занятие для принцев. «Я сам, — добавил он, — очень посредственный маг и могу делать только самые простые вещи». Навигацию... Про нее доктор говорил, что это благородное и героическое искусство. Он не учил, потому что король Мирас неодобрительно относился к морю и к кораблям. Еще он учился наблюдать. Даже маленьким мальчиком он часто задумывался, почему не любит свою тетю, королеву Призмию. Теперь он понял. Причина была в том, что она не любила его. Он начал также понимать, что Нарния очень несчастная страна, налоги были высоки, законы суровы, а Мирас жесток. И вот что случилось через несколько лет. Королева, казалось, заболела. И по этому поводу во дворце поднялась суматоха и волнение, приходили доктора, шептались придворные. Это было в самом начале лета. Однажды, в разгар этой суеты, Каспиана разбудил среди ночи доктор Корнелиус. «Мы собираемся заняться астрономией?» — доктор спросил Каспиан. «Тише», — прошептал доктор. «Верь мне и делай то, что я скажу. Оденься, тебе предстоит долгое путешествие». Каспиан был очень удивлен, но он научился доверять своему наставнику и сразу же послушался. Когда он оделся, доктор сказал: «Вот сумка. Пойдемте в соседнюю комнату и положим в нее остатки от ужина вашего высочества». «Но ведь там лакеи», — удивился Каспиан. «Они крепко спят и не скоро проснутся», — ответил доктор. «Я очень слабый маг, но усыпить их я все же могу». Они пошли в другую комнату, там и вправду оказались два лакея, которые громко храпели, развалясь в креслах. Доктор Корнелиус быстро собрал остатки холодного цыпленка, несколько ломтей оленины, хлеб, яблоки и положил их вместе с маленькой фляжкой вина в сумку, которую дал Каспиану. У нее были лямки, и ее можно было надеть на плечи, как школьный ранец. «Ваш меч здесь?» — спросил доктор. — Да, — ответил Каспиан, — тогда наденьте эту накидку, чтобы спрятать меч и сумку. — Отлично. — Теперь мы должны подняться на главную башню и поговорить. Когда они дошли до вершины башни, была облачная ночь, совсем не похожая на ту, когда они видели сближение Тарвы и Яламбил. Доктор Корнелиус сказал: — «Дорогой принц, вы должны сейчас же покинуть замок и пойти по свету искать свое счастье. Здесь ваша жизнь в опасности». «Почему?» — спросил Каспиан. «Потому что вы настоящий король Нарнии, Каспиан десятый. Сын и наследник Каспиана IX, да будет долгой жизнь вашего величества!» И внезапно, к огромному удивлению Каспиана, маленький человечек опустился на одно колено и поцеловал ему руку. «Что это значит? Я ничего не понимаю!» — воскликнул Каспиан. «Я все время удивлялся, что вы не спрашивали меня», — сказал доктор. «Почему вы, сын короля Каспиана, не король? Все, кроме вашего величества, знают, что Мирас — узурпатор. В начале своего правления он был не королем, а лордом-протектором. Когда умерла ваша царственная мать, она была доброй королевой, и единственная из тельмаринцев была ласкова со мной. Все лорды, знавшие вашего отца, один за другим тоже умерли или исчезли, не случайно, конечно. Мирас удалил их. Велизар и Ювелас были застрелены из лука на охоте. Объявили, что это несчастный случай. Всех воинов из семьи Пассаридов послали биться с великанами на северной границе, и там они погибли. Орлеана, Еремона, еще нескольких казнили по ложному обвинению. Двое были объявлены сумасшедшими и заперты. А под конец он убедил семерых благородных лордов, единственных из всех тельмаринцев, не боявшихся моря, плыть на поиски новых земель в восточные моря, и никто из них не вернулся, как он и задумал. И когда не осталось ни одного, кто мог сказать хоть слово в вашу защиту, льстецы по его повелению начали умолять его стать королем. Конечно же, он согласился. «Вы сказали, что теперь он и меня хочет убить?» — спросил Каспиан. «Да, это так», — ответил доктор Корнелиус. «Но почему теперь?» — спросил Каспиан. «Почему он не сделал этого много лет тому назад? Чем я ему помешал?» «Он изменил свое решение, потому что 2 часа назад кое-что произошло. У королевы теперь есть сын». «Я не понимаю, при чем тут это?» — сказал Каспиан. «Не понимаете?» — воскликнул доктор. «Разве все мои уроки истории и политики не подсказывают вам объяснение? Тогда слушайте. Пока у него не было собственных детей, он хотел, чтобы вы были королем после его смерти. Он не слишком заботился о вас, но предпочитал, чтобы на троне были вы, а не чужак. Теперь, когда у него есть свой сын, он захочет, чтобы тот был королем после него. А вы стоите у него на пути, и он уберет вас». «Он действительно такой плохой?» — спросил Каспиан. «Он убьет меня?» «Он убил вашего отца», — произнес доктор Корнелиус. Каспиана охватило странное чувство, и он ничего не ответил. «Я могу рассказать вам эту историю», — добавил доктор, — «но не сейчас. У нас нет времени, и вы должны вырваться отсюда». «Вы поедете со мной?» — спросил Каспиан. «Я не осмеливаюсь», — ответил доктор. «Это увеличит опасность. 2 выследить легче, чем 1. Дорогой принц, дорогой король Каспиан, наберитесь мужества. Вы должны ехать 1, и сейчас же попытайтесь пересечь южную границу и попасть ко двору орландского короля Нейна. Он будет добр к вам». «И мы никогда не увидимся с вами», — произнес Каспиан дрожащим голосом. «Я буду надеяться на встречу, дорогой король», — сказал доктор. «У меня нет друзей в этом мире, кроме вашего величества. Я слабый маг, но сейчас самое главное — скорость. Здесь для вас 2 подарка. Вот маленький кошелек с золотом, увы, все сокровища замка ваши по праву, но есть и кое-что получше». Он что-то вложил в руку Каспиана, и тот на ощупь понял, что взял рог. «Это великое и священные сокровища Нарнии. Многим опасностям я подвергался, много заклинаний произнес, чтобы найти его, когда был молод. Это волшебный рог самой королевы Сьюзен. Она оставила его, исчезнув из Нарнии в конце Золотого века. Рассказывают, что тот, кто протрубит в него, получит удивительную помощь, но никто не знает, что это будет. Может быть, этот рог в силах вызвать из прошлого королеву Люси, и короля Эдмунда, и королеву Сьюзан, и верховного короля Питера, и они все исправят. Может быть... Он вызовет самого Аслана. Возьмите его, король Каспиан, но не пользуйтесь им, пока не придет крайняя нужда. А теперь спешите, спешите, спешите. Маленькая дверь в сад у самого подножья башни не заперта. Здесь мы должны расстаться. «Я могу взять моего скакуна?» — спросил Каспиан. «Он уже оседлан и ждет вас в углу сада». Пока они спускались по длинной лестнице, доктор Корнелиус продолжал шепотом давать советы и указания. Сердце Каспиана замирало от страха, но он крепился. Затем свежий воздух сада, горячее рукопожатие доктора, бег через лужайку, приветственное ржание скакуна, и король Каспиан X оставил замок своих предков. Оглянувшись назад, он увидел фейерверк в честь рождения нового принца. Всю ночь он скакал на юг, выбирая окольные дороги и лесные тропинки, пока был в знакомой части страны, потом стал держаться больших дорог. Скакун, так же, как и его хозяин, был возбужден этим необычным путешествием. А Каспиан, хоть и плакал, когда прощался с доктором Корнелиусом, теперь чувствовал себя храбрым и счастливым, потому что был королем, скачущим навстречу приключениям, с мечом на левом боку и волшебным рогом королевы Сьюзен на правом. Но когда пришел день и принес мелкий дождик, он огляделся и увидел, что вокруг неизвестные леса, дикие степи и голубые горы. Подумал о том, как велик мир, и почувствовал себя маленьким и испуганным. Когда совсем рассвело, он съехал с дороги и нашел поросшую травой полянку в лесу, где смог отдохнуть. Он снял со скакуна уздечку и пустил его пастись, съел холодного цыпленка, выпил вина и тут же уснул. Проснулся он далеко за полдень. Снова поел и продолжил свое путешествие на юг, держа с малолюдных дорог. Местность была холмистая, и он все время то поднимался, то спускался, но чаще поднимался. Из каждого холма он видел впереди горы, которые становились все выше и чернее. Когда наступил вечер, он достиг их подножья. Поднялся ветер. Дождь перешел в ливень, гремел гром. Скакуну приходилось нелегко. Теперь они с трудом продвигались по темному и казавшемуся бесконечным сосновому лесу. И Каспиану пришли на ум все истории, которые он слышал о вражде деревьев к человеку. Он вспомнил, что все же он тальмаринец, один из тех, кто повсюду рубит деревья и воюет с обитателями лесов. И хотя сам он был не таким, деревья могли об этом не знать. Они в самом деле не знали. Ветер превратился в бурю. Вокруг скрипели и стонали деревья. Вдруг раздался треск. На дорогу прямо позади него упало дерево. «Спокойно, скакун, спокойно», — сказал Каспиан, поглаживая шею лошади, но сам он дрожал, потому что знал, что был на краю гибели. Вспыхнула молния. И раскат грома, казалось, расколол небо пополам прямо над его головой. Теперь лошадь действительно понесла. Каспиан был хороший наездник, но у него не хватило сил остановить лошадь. Он еще держался в седле, но знал, что пока длится эта дикая скачка, его жизнь висит на волоске. Все новые деревья вставали в сумерках у него на пути, и он с трудом огибал их. Внезапно что-то ударило Каспиана по лбу, и больше он ничего не помнил. Он пришел в себя в каком-то месте, где горел костер. Руки и ноги его были в синяках, голова болела. Поблизости кто-то тихо переговаривался. — Пока оно не проснулось, — сказал один голос, — мы должны решить, что с ним делать. — Убить, — предложил другой. — Мы не можем оставить его в живых, оно выдаст нас. «Мы могли убить его сразу или оставить одного», — вмешался третий голос. «Но как мы убьем его сейчас, после того, как принесли сюда и перевязали? Это будет убийство гостя». «Джентльмены», — произнес Каспиан слабым голосом, — «что бы вы ни сделали со мной, я надеюсь, вы будете добры к моему бедному коню». «Твой конь ускакал задолго до того, как мы нашли тебя», — сказал первый голос. Каспиан заметил, что он был необычайно грубый и хриплый. «Не позволяй ему сбивать тебя вежливыми словами», — произнес второй. «А еще я скажу». «Рога и рогатки!» — воскликнул третий голос. «Конечно же мы не будем убивать его! Стыдись, Никабрик!» «Ну что ты скажешь, Боровик?» «Что нам делать с ним?» «Я дам ему попить», — сказал первый голос, вероятно, принадлежавший Боровику. Что-то темное приблизилось к постели. Каспиан почувствовал, что кто-то ласково подсовывает руку ему под плечо. Если это, конечно, была рука. В очертаниях того, кто склонился над ним, было что-то неправильное, да и в лице было что-то не то. Оно было длинноносое, поросшее волосами, а по обеим сторонам его виднелись странные белые полоски. «Наверное, это маска», — подумал Каспиан, — «или мне чудится из-за лихорадки». У его губ оказалась полная чашка чего-то сладкого и горячего, и он выпил в этот момент. Кто-то раздул костер. Вспыхнуло яркое пламя, и Каспиан вскрикнул, потрясенный, когда лицо над ним внезапно осветилось. Оно было нечеловеческое, а барсучье. И куда больше, дружелюбнее и разумнее, чем морда любого барсука, которого он видел раньше. И он явно умел говорить. Каспиан понял теперь, что лежит в пещере на постели из вереска. Перед огнем сидели два маленьких бородатых человечка. Они были ниже ростом, худее, а волосы у них росли еще гуще, чем у доктора Корнелиуса. И он вдруг догадался, что это настоящие гномы, древние гномы, без капли человеческой крови в жилах. Каспиан понял, что попал, наконец, к старым норнийцам. И тут все поплыло перед ним. Спустя несколько дней он научился различать их по именам. Барсука звали Боровик, и он был самый старый и самый добрый из всех троих. Тот, кто хотел убить Каспиана, был угрюмый черный гном. Волосы и борода у него были черными, тонкими и жесткими, как лошадиная грива. Звали его Никабрик. Другой был рыжий гном, с волосами, похожими на лисий мех, и звали его Трам. «Теперь...» — сказал Никабрик в первый же вечер, когда Каспиан почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сесть и поговорить. — Мы должны решить, что делать с этим человеком. Вы двое думаете, что совершаете доброе дело, не позволяя мне убить его, но я полагаю, что в результате нам придется держать его пленником всю жизнь. Я не позволю ему уйти живым, уйти назад к его собственному роду и выдать всех нас. «Шары и шарады, не кабрик!» — воскликнул Трамп. «Почему ты говоришь так грубо? Разве это создание виновато, что разбило голову о дерево прямо против нашей норы? И мне кажется, что оно не похоже на предателя». «Вы даже не спросили, — сказал Каспиан, — хочу ли я вернуться назад? А я не хочу. Я хочу остаться с вами, если вы позволите. Я искал таких, как вы, всю жизнь». «Хорошенькая история», — проворчал Никабрик. «Ты тельмаринец и человек, не так ли? И, конечно, ты хочешь вернуться назад к своим». «Даже если бы я и хотел, то не могу», — сказал Каспиан. «Я спасался бегством, когда произошел этот несчастный случай. Король хочет убить меня. Если вы меня убьете, то доставите ему удовольствие». «Ну-ну», — сказал Боровик, — «не говори и так». «Что это значит?» — спросил Трамп. «Что ты такого сделал, человек, чтобы успеть поссориться с Миразом в твоем возрасте?» «Он мой дядя», — начал Каспиан, но тут Никабрик схватился за кинжал. «Ну вот!» — закричал он. «Не только тельмаринец, но и родственник, наследник нашего величайшего врага! Вы сошли с ума и хотите оставить это создание в живых?» И он бы ударил Каспиана кинжалом. Но барсук и Трам стали у него на пути, силы отвели назад и усадили. «Раз и навсегда, Никабрик, — сказал Трамп. — Или ты будешь держать себя в руках, или нам с Боровиком придется проучить тебя». Никабрик мрачно пообещал вести себя хорошо, и они попросили Каспиана рассказать его историю. Когда он кончил, воцарилось молчание. «Это самая странная история из всех, которые я когда-нибудь слышал», — заметил Трамп. «Мне это не нравится», —— сказал Никабрик. — «Я не знал, что о нас все еще рассказывают среди людей. Чем меньше будут знать о нас, тем лучше. И эта старая нянька, она бы лучше держала язык за зубами. И то, что в это замешан его наставник, гном-изменник, я ненавижу их даже больше, чем людей. Помяните мое слово, ничего хорошего из этого не выйдет». — «Не говори о том, в чем не разбираешься, Никабрик», — возразил Боровик. «Вы, гномы, такие же забывчивые и изменчивые, как и люди. А я зверь, да к тому же барсук. Мы не меняемся. Мы остаемся такими же. И я скажу, что это сулит много хорошего. Здесь с нами истинный король Нарнии, настоящий король, вернувшийся в настоящую Нарнию. Мы, звери, помним, даже если гномы забыли, что только при королях, детях Адама, в Нарнии было все в порядке». «Свистки и свиристели», — сказал Трам, — «но это не значит, Боровик, что ты хочешь отдать нашу страну людям». — «Этого я не говорил», — ответил барсук. — «Нарния не страна людей, кто знает это лучше меня. Но королем в ней должен быть человек. У нас, барсуков, достаточно хорошая память, чтобы не сомневаться в этом. Разве да будет благословение на всех нас, верховный король? Питер не был человеком». «И ты веришь в эти старые сказки?» — спросил Трамп. «Я же говорил вам, что мы, звери, не меняемся», — сказал Боровик. «И не забываем. Я верю в верховного короля Питера и остальных, которые правили в Кэр-Паравеле, так же твердо, как верю в самого Аслана». «Ну, понятно», — протянул Трам. «Но кто же верит в Аслана в наши дни?» «Я верю», — сказал Каспиан. «Если я не верил в него раньше, то поверил теперь. Там, среди людей, те, кто смеются над Асланом, смеются и над историями про говорящих зверей и гномов. Иногда я сомневался, существует ли на самом деле Аслан. Я сомневался и в вашем существовании. Но ведь вы существуете». «Ты прав, король Каспиан», — произнес Боровик. «И пока ты будешь предан старой Нарнии, ты будешь моим королем, что бы они ни говорили. Да здравствует ваше величество!» «Меня тошнит от этого, барсук!» — проворчал Никабрик. «Может быть, верховный король Питер и остальные были людьми, но они были совсем, совсем другими людьми. А это один из проклятых тальмаринцев. Они охотятся на зверей ради развлечения. А ты разве не охотился?» — добавил он, внезапно поворачиваясь к Каспиану. «Сказать по правде, охотился», — ответил Каспиан, — «но не на говорящих зверей». «Но это безразлично», — сказал Никабрик. «Нет, нет», — возразил Боровик. «Ты же знаешь, что это не так. Ты прекрасно знаешь, что в наши дни звери в Нарнии только бедные, немые создания, глупые твари, такие же, как в Тархистане или Тельмаре. К тому же они меньшего размера и отличаются от нас больше, чем полугномы от вас». Они еще долго припирались. Но в конце концов все согласились, что Каспиан должен остаться, и даже пообещали, когда он сможет выходить, познакомить его с теми, кого Трам назвал «другие». Ибо в этих диких местах скрывались различные создания, такие же, как и в старой Нарнии.